Глава 8. Ознакомившись со списком наград, всерьез призадумался. И причина вовсе не в опыте и полученных уровнях. Уровень плюс 2. Уровень 20. Опыт 454049 из 550000. 100 тысяч опыта для 21 уровня. Просто не хватает слов, чтобы описать свои ощущения. А еще меня терзают смутные сомнения относительно эльфийского завоевателя, пытавшегося убить меня в Варикейне. Что-то там нечисто. Явно система подыграла. Сделала из него необычного, как остальные альвы, релоканта, а мини-босса. Ну, в его случае, биг-босса данжа. В любом случае, даже самые смелые прогнозы об окончании эры фарма сбылись. И, откровенно говоря, тот факт, что так много конкурентов с арены и из пустоши достигли уровня выше, нежели мой нынешний, просто поразителен. Что-то я упускаю. Второй же вопрос, возникший в моей голове, заключался в пришедшем после взятия 20 уровня системном уведомлении. Поздравляем с достижением 20 уровня. Вы можете выбрать один из путей будущего развития. Тело. Количество очков характеристик с каждым взятым уровнем увеличивается на 1. Дух. Улучшение возможностей вашего класса. Разум. Вы получаете очки способности каждый второй взятый уровень. Дилемма эта знатно напрягла. Хотелось всего и сразу. Арин тоже взяла 20 уровень и тоже крепко призадумалась. Впрочем, ненадолго. Уже через минуту мечница вступила на путь развития духа, понимая, что ее способности — единственный козырь в среде магов-землян и иномирных тварей, владеющих удивительными способностями. Я же видел перспективы в каждом из вариантов. Единственное, что сильно настораживало — отсутствие информации по улучшению класса. Пообщавшись с Арин, выяснил, что количество маны, необходимое для ухода в невидимость, у нее снизилось до самого минимума, тогда как в целом возможности скрытного перемещения сильно возросли. Мне не удалось даже примерно почувствовать союзницу, как только она нырнула в невидимость. Пожалуй, характеристики, какими бы заманчивыми они ни были, с черепашьим ростом уровней отпадают. По этой же самой причине я очень скептически смотрел на путь развития разума. Способности — это круто, но как скоро ими можно будет воспользоваться? Тем более, после 10 уровня системные плюшки на этом поле сыпаться прекратили. С другой стороны, мне, как потенциальному магу, кровь из носу нужно поднимать профильные способности. Все же путь духа. Класс Вестник улучшается до Архивестник. Класс Архивестник. Архивестник — класс старшего помощника мифической сущности. Глаз Архивестника способен навязывать собственную волю и диктовать приказы более слабым существам, а также равным вам существам. Будьте осторожны, навязывая свою волю другим. Если они обнаружат манипуляцию, либо сумеют противиться вашей воле за счет особенных способностей, вы, весьма вероятно, получите врага. Если принять во внимание, как действовала способность раньше, то теперь крайне важно не тормозить на пути силы и оставаться доминирующим на планете существом. Правда, судя по всему, мы только в начале своего пути, как и говорил ушедший, а все следующие этапы могут занять в разы больше времени, годы и десятилетия, или, быть может, еще больше. Так что воспользоваться всем достигнутым и завоеванным смогут уже наши потомки. Что с тобой? Да так, внезапно кровь заиграла. Я тоже улучшил свой класс. Теперь я архивестник. И, кажется, теперь догадываюсь, откуда у наших противников, получивших 20 уровень, такие возможности. Да, в моей голове этот пазл тоже сложился. Усиление разума и тела не даст одномоментного бонуса к силе. Это для долгой стратегии развития. Улучшение же класса сильно увеличивает возможности. Кто знает, может, и схватку с Нефилимом я бы провела иначе. «Ничего. Я, конечно, забрал у этой твари все, но, думаю, мы еще встретимся». «Кстати, да. Что там было?» «Комплект проклятых артефактов. Дерьмовая бижутерия. Садистские браслеты на увеличение способностей, о которых в приличном обществе не принято говорить. И вот это. Кстати, мешок Суурта сам Суурт и реквизировал. Впечатляющий дядька. Я подошел к хранилищу и вытащил оттуда пару широких окровавленных крыльев». «Дима! Обалдеть! Ты вырвал и спер у него крылья?» «Чисто технически, как ты помнишь, я их отрубил. И да, надеюсь, они не отрастут заново. Вообще, они считаются легендарным артефактом в паре, а по отдельности ничего так ингредиенты». «Да, я вижу». Взяв в руки крылья, еще раз прочитал их описание. «Крылья павшего. Некоторым не суждено возвыситься до небес добродетелью. Однако порой стремления столь велики, что они готовы сложить гору из трупов, лишь бы добраться до цели. Для таких аморально падших существ были созданы и дарованы специальные крылья. Крылья, что вознесут практически к самым небесам, но никогда не доставят хозяина к цели, заставляя бесконечно биться на границе двух царств. Позволяют летать. Блокируют до 100 единиц любого типа урона. Дар богов. Невозможно проигнорировать при нанесении урона. Способность «Шторм падшего» создает ураганный ветер, сносящий все на своем пути по направлению взмаха крыла на дистанции до 33 метров. Активация требует 150 единиц маны. Перезарядка 24 часа. Существует ограничение по классу, необходимому для экипировки. Прочность 0 из 1000. Ранг легендарный». Отдельно же они не так сильно раскрывались, обретая совершенно иные свойства и системное описание. «Крыло падшего. Необходимый ингредиент для крафта различных категорий снаряжения. Ранг легендарный». Перья вообще обладали свойствами очень редкого ингредиента непонятного назначения. В голову приходил лишь вариант блатного гусиного пера для подписания особо важных бумаг. Короче, штука любопытная, и пока что я не планировал разбирать их на нужды какого-нибудь рецепта. Нет у меня ни ремесленника, способного создавать легендарные или около того артефакты, ни желания тратить столь ценный трофей. Уж лучше когда-нибудь, когда осяду, прикроватный коврик из них сделаю. И полезно, и приятно. Кроме этого, мне досталось несколько ништяков, среди которых зелье полного восстановления. Просто сказка. По итогам состязаний их у меня и так было 10, а теперь стало целых 20. И чем больше, тем лучше. Тем более, что они способны вытащить с того света, излечив травмы. Половина чудных эликсиров пойдет в убежище на чрезвычайные случаи, а вторая останется при мне. В ладони, бесполезным космическим куском оплавленного железа, лежал осколок звезды Сириуса, отдавая бесконечным холодом и сильно оттягивая руку тяжестью. Размером он был не больше бейсбольного мяча, однако весил прилично. Непонятно. Ладно, теперь это 2 куска из 3. Ждем и надеемся вытащить 3-й. Специальный набор «Рост», который сразу же применил по назначению. Камень совершенствования идеально подходил для того, чтобы у меня появился новый легендарный артефакт. В теории его можно было использовать и для палатки, но логика и интуиция подсказывали. Эпохальных изменений лучше не ждать. Возможно, немного увеличится максимальная площадь лагеря или объем пространства, но глобально мало что поменяется. Здраво рассудив и прикинув варианты, остановился на 2 когда-то уже улучшенных вещах. Моя накидка, слегка пострадавшая во время турнира, но все еще выглядящая надежным помощником и партнером для длительных путешествий. И лук. Накидка наверняка увеличила бы защитные свойства или пошла по пути универсальности, приобретя какие-нибудь новые способности, вшитые внутри нее силы системы. Лук же был моим наилучшим дальнобойным оружием, и теперь мне требовалось что-то поприличнее. На арене не раз ощущал сожаление из-за недостаточного ранга этого оружия. Конкуренты, правда, легендарным дальнобойным тоже не блистали. Возможно, уникумы стрелки и участвовали, но до финальной стадии не дожили. Так что, думаю, настало пора закрыть еще одну собственную слабость. Лук стихийного снайпера. Легкий, зачарованный. Тетива из грива Гранд Мантикоры. Урон от 45 до 55. Стихийный выстрел. Направьте в лук 5 единиц маны для формирования одной из 6 типов стрел. Огненная, ледяная, невидимая, оглушающая, взрывная, бронебойная. Каждая стрела обладает собственными свойствами и модификаторами урона. Ранг легендарный. Прочность 530 из 570. Чой? Я все правильно прочитал? Что там у тебя? Да, лук сделал. Так он ведь и был у тебя. Лук с бесконечными стихийными стрелами. Да ладно! Секунду, проверю. Пришлось натянуть тетиву и перенаправить из своего источника 5 единиц маны, пытаясь понять, как загадать ее тип. Огненная стрела увеличивает получаемый урон на 5 единиц. После попадания поджигает цель и наносит периодический урон от 2 до 5 единиц в секунду. Периодический урон зависит от площади поджога. Проще всего оказалось визуализировать силу огня. Уже спустя секунду совершенно неощущаемая мной стрела, состоящая из пламени, появилась в ложе, готовая к бою. Отпустив тетиву, что будто и не заметила дикого жара, я отправил эту нарушающую законы физики пулю древнего мира в ограду лагеря и с удивлением обнаружил быстро воспламеняющийся и набирающий силу пожар. Пришлось повозиться и потушить. «Вот как-то так. Чистая мана превращается при помощи лука в стрелу. И так без ограничений. Пока источник не опустел, стреляй хоть до посинения». «Круто!» С завистью протянула Арин и как-то грустно покосилась на небольшой кинжал, сверкающий рунами и запечатанный в нем силой. Вот его она и получила в награду. Или же улучшила свой, менее толковый экземпляр. «Заточка. Как много вариантов. Если бы урон у всех кинжалов увеличивался, улучшил бы их. Но, увы, изменению подвергнется только один. А значит, плюс 3 к урону отправится к... Да, пожалуй, что мечу Дариана. Еще разок улучшить, если получится, и будет прям хорошо. Ему и камень совершенствования не помешал бы. Правда, каких-то грандиозных изменений особенно не ожидаю. Ладно, как появится возможность, обязательно им займусь». «Меч короля Дариана. Урон от 36 до 66. Сбалансированный. Прочность 461 из 500. Эссенция защиты. После употребления благотворно влияет на организм существа, навсегда увеличивая блокируемый кожей урон на 3 единицы». «Ну, это надо бахнуть. Фу, крепенько пошла, как смузи из песка и дерева». «Эффект эссенции защиты дарует вам способность бронированный 1. Бронированный 1. Навсегда увеличивает прочность и броню кожных покровов до 3 единиц». «О, хорошо пошло. Дайте мне 10 таких, а лучше 20. «Олимпийский нектар. Напиток богов, накладывающий на применившего одно из божественных усилений. Время действия усиления составляет 1 год. Повторное применение божественного напитка не принесет никакого эффекта». Немудрствуя лукаво, залпом опрокинул вкусненький напиток со странным вкусом, отдающим чем-то неземным. И в шоке уставился на что-то вроде колеса фортуны, что на краю зрения проезжало по многочисленным пунктам. Лишь парочки из них хватило, чтобы меня прошиб холодный пот. Рождение по воде, дар Мидаса, усиление источника, безотказная похоть, слышащий ветер, общающийся с животными. Собственно, таких навыков целая 1000. От превращения воды в вино до умения оборачиваться змееподобным монстром, способным зачать ребенка с женщиной. «Упаси Боже!» Замиранием сердца уставился на ячейку, где остановился бег колеса. Напуганный перспективами мозг отказывался включаться и распознавать написанное. Колесо пропало, и перед глазами появился текст, который я с трудом, но понемногу прочитал. «Получена временная божественная способность — печать Лазаря. Печать Лазаря медленно накапливает жизненные силы носителя, чтобы в критический момент прийти на помощь и отвести смерть от своего обладателя. 1 очко жизни накапливается каждые 5 минут при 100% здоровья носителя. Время действия печати — 1 год». «Фу, ништяк выпал. Фактически 2-я жизнь. Главное не поймать такую травму, как на турнире. А то и 1000 резервных очков жизни без своевременного вмешательства не спасут. Остался камень улучшения. Золотой ранг. Великий соблазн. Характеристики или случайная способность на 1-2 уровня? Что же выбрать? Характеристики-то худо-бедно увеличиваются, но со способностями последние 10 уровней полный провал. Нет, можно улучшить что-то из артефактов, но тут вариативности чуть больше. Всегда можно взять камень совершенствования, что переписывает энергетическую структуру системных предметов и делает из них более любопытные артефакты, чем камень улучшения. Ладно. Выбрав характеристики, получу моментальную и постоянную выгоду в любом случае. Куда бы выбор системы ни пал. Со способностями так дело не пойдет. Выпадет что-нибудь ненужное и... раз! Просрал легендарный камешек. Повышаются и ставки, и риски. Решено. Пусть будут характеристики. Лучше синица в руке, чем перо феникса, торчащее из задницы. Произведя выбор в системном меню, посмотрел на осыпавшийся золотой пылью камень, что принялся втягиваться в меня, расходясь теплом по всему телу. Мгновение, и ощущаю острый дискомфорт, резко сменяющийся блаженством. Я снова стал сильнее, вернее, умнее, но ведь принято считать, что знание — сила. Интеллект плюс 3. Ладно, честно говоря, это самый очевидный и самый нежеланный вариант развития событий. Но тут уж ничего не поделаешь. Система выравнивает развитие людей. За другие расы не скажу, но вот с нами так точно. Уже много раз эту особенность замечал. Ну и что мы имеем в итоге? Имя не задано. Чел 18563974. Уровень 20. Опыт 554049 из 650 000. Раса — человек. Класс — архивестник. Репутация — релоканты Земли плюс 6. Альвисы — нежить плюс 4. Ушедший — минус 6. Высшие сущности — плюс 3. Сила — 17, плюс 2 ночью либо во тьме. Ловкость — 22, плюс 2 ночью либо во тьме, плюс 20%. Выносливость — 18, плюс 2 ночью либо во тьме. Живучесть — 15, плюс 2 ночью либо во тьме, плюс 50% в одиночном бою. Интеллект — 15, плюс 2 ночью либо во тьме. Источник — 22, плюс 2 ночью либо во тьме. Свободные очки и характеристик — 0. Способности. Следопыт — 1. Создание оружия — 1. Ловушки и засады — 2. Стрельба из лука — 2. Хладнокровие — 1. Охотники на монстров — 1. Обманщик — 1. Удар в спину — 1. Непоколебимая психика — 1. Охотник — 1. Знак скарбника. Сбор трофеев — 1. Магическое основание — 1. Внутренняя энергия — 1. Внешняя энергия — 1. Восприятие потоков силы — 2. Оперирование маной — 1. Спелеолог — 1. Борец против нечисти — 2. Бегун — 1. Полиглот — 1. Страж оазиса жемчужного леса. Благословленный охотник. Номер 2 на первой арене сильнейших. Бронированный — 1. Печать Лазаря. Свободные очки способностей — 4. Магия. Системный взгляд. Телепортация в святилище. Телепорт в убежище. Посвящение в жители. Лоза. Глашатый. Духовный удар. Актуальный баланс. 1171 золотых, 16 серебряных, 16 медных. Энциклопедия нового мира. 20 карточек. 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 14, 15, 17, 19, 34, 37, 46, 51, 64, 70, 86, 88, 91. Контакты. Злой дух Клякса. Арин Сонг. Скарбник. Лич Кинчимир. И другие жители убежища. Владение. Убежище Варикейн. Баланс терминала обмена. 210 золотых. 5 серебряных, 98 медных монет. Выглядит зашибись. Особенно с учетом маны от трофейного артефакта. Мана. 490 из 490. По крайней мере, с этой характеристикой и стоимостью большей части заклинаний я выгляжу уже как приличный маг с ограниченным количеством заклинаний. Осталось решить три вопроса. Что за легендарный портал в Долину Грез мне достался? Что за чертеж Гефеста? И куда укажет путь глиняная табличка? Полночь уже наступила. Сейчас на небе нет ни облачка, а значит, самое время вскрыть подарок Малида. «Дим, у нас гости!» — с тревогой прошептала Арин, хватая меня за рукав и указывая рукой в сторону ворот. Еще минуту назад они были плотно закрыты, и никто к ним не подходил. Артефакт сигнализации Арин вела себя смирно и никакой тревоги не подавала. Между тем ворота приоткрылись. По ту сторону мелькнули клыки и налитые злобой глаза, уставившиеся на девушку.